Глава 59. Архип догнал обоз ближе к вечеру, вместе с мужем травницы, который сразу же принялся кланяться и благодарить, чуть ли не падая ниц передо мной, лежащей на диване. Нагнал Архип его в лесу и попросил, чтобы тот показал дорогу к постоялому двору, где остановилась пожилая англичанка. Тот с радостью согласился, загораясь надеждой остаться в России, и поведал Архипу, что сам он хороший кузнец и готов честно отработать все деньги, потраченные на их с Машей выкуп. Англичанка, конечно, стала упираться, ссылаясь на то, что пара ей самой пригодится в хозяйстве, но все же сдалась, поняв, что вполне может выиграть от этой сделки. Англичане всегда отличались практичностью. Недолго думая, набожная леди загнула такую сумму, что Архип возмущенно крякнул, но требуемую сумму выложил. Я строго-настрого наказала обязательно получить документы о выкупе на руки. «Барыня, матушка родная!» Степан не сдерживал слез, которые совершенно не делали мужчину жалким, а наоборот, заставляли восхищаться его привязанностью и любовью к России. «Я все до копеечки верну, буду работать денно и ночно». «Вряд ли я приму такие жертвы», — усмехнулась я, радуясь тому, что вокруг меня собираются хорошие, открытые люди. «Если хотите, можете оставаться с Машей у меня. Правда, я еще сама не знаю, как устроюсь, но думаю, что для вас тоже найдется место». «Храни вас, Господь, барыня!» Степан низко поклонился, комкая в больших руках шапку. «Дай Бог вам здоровья и многое лето!» Он ушел, а Софи, присев рядом, восхищенно сказала: «Вы такая великодушная, Мадлен! Я поняла, что этот человек благодарил вас!» «Великодушной быть нетрудно», — задумчиво произнесла я, глядя, как за окном кружится снег. «Трудно определить того, кто действительно в этом нуждается. Знаете, по своему опыту могу сказать, что великодушным может стать лишь тот, кто находится в гармонии с собой, тот, кто не имеет излишней привязанности к материальному благу и, самое главное, обладает внутренней силой». Софи сжала мою руку теплым дружеским жестом. «Мне кажется, это о вас, Мадлен». Я не стала отвечать на эти приятные для меня слова, лишь сжала в ответ ее руку. Маша с рвением взялась за мое лечение, разбавляя наше скучное путешествие своим присутствием. Оказалось, что девушка была веселой, смышленой и открытой. Она сразу же очаровала нас с Софи своей непосредственностью, и мы часто оставляли ее у себя, чтобы послушать интересные истории, которых у травницы было не счесть. Свои умения она получила в наследство от матери, которую, в свою очередь, научила бабка, и так все дальше и дальше, вглубь рода и веков, куда уходили корнями тайные знания целительства. У нее была куча мешочков с порошками, и Маша постоянно что-то подмешивала мне в питье, обещая, что вскоре мое здоровье наладится, а нога заживет. Я действительно чувствовала себя лучше, и это лишний раз доказывало, что она знала свое дело. Для Софи у нее тоже отыскались интересные штучки, и моя любимая компаньонка смешила меня каждый вечер, старательно нанося на лицо темную массу, чтобы отбелить кожу. Отношения с графом тоже стали прежними, и это невероятно радовало меня, ведь я уже почти уверилась в невозможности нашего воссоединения, но теперь мои чувства стали еще крепче. Михаил оказался благороднее и рассудительнее, чем казалось в начале наших взаимоотношений. Это вселяло надежду на счастливое будущее, о котором я грезила холодными ночами. Дом, семья, дети. Да, это именно то, чего я хотела. О доме я и спросила графа за ужином, желая хотя бы мысленно представить место, в котором буду жить. «Мой дом?» — Михаил усмехнулся, и его глаза загорелись от воспоминаний. «Это место, где я обретаю покой и уединение. Мадлен, когда вы увидите его, то обнаружите, что это место невероятно живописно. Оно расположено на берегу пруда, и вечером в жаркие дни оттуда веет свежестью». Я с огромным удовольствием слушала его, еще и потому, что мне не хватало России, и даже рассказы о ней вызывали чувство щемящей тоски и радости от предстоящей встречи. Мне было приятно смотреть на лицо графа, которое тут же приобрело почти юношеское выражение. Он явно обожал свой дом. Въезд в усадьбу оформлен в виде арки, украшенной скульптурными изображениями львов, оленей, лошадей, продолжал Михаил, погрузившись в воспоминания. Ребенком я подолгу смотрел на них, представляя, как они оживают. «Мадлен, вы любите цветы?» «Мне кажется, каждая женщина любит цветы», — улыбнулась я. «Но уверяю вас, именно я их просто обожаю». «Тогда вы придете в восторг, увидев наш парадный двор. Граф скинул руки в шутливом жесте. «Его украшает невероятное количество цветников. Моя матушка приложила свою нежную ручку к созданию этих красот, и я горжусь ее умением превратить все вокруг в огромную клумбу». Мы с Софи засмеялись, наполняясь легким счастьем от его уютного повествования, и даже метель за окном только прибавляла колорита и тепла этому ужину. «Граф, а в вашей усадьбе есть фонтан?» Софи с большим интересом слушала его. «Там есть все. И густые аллеи, расходящиеся во все стороны, и дорожки, и беседки, и гроты, а фонтаны и мраморные статуи придают парку столько прелести, что гости, посещающие знаменитые вечера моей матушки, подчас проводят там много времени», — ответил Михаил и добавил. «Надеюсь, вы скоро попадете на них и все увидите своими глазами». «А что происходит на этих вечерах?» Я даже перестала чувствовать боль в ноге, увлеченная рассказами графа. Возможно, это было действие порошка Маши, но и эта прелестная беседа возымела свое действие. «О, что только не придумывает маман, чтобы развлечь гостей!» Длинные пальцы графа пробежали по столу, будто он перебирал клавиши. «Иногда это хор песенников, небольшой оркестр, но главным развлечением является зеленый театр, в котором дают целые спектакли, а зимними вечерами гости играют в преферанс, фараон, мушку, тресет, разгадывают шарады». «Вы один в семье?» Задала я вопрос, который давно интересовал меня, ведь я почти ничего не знала о человеке, с которым намеревалась связать судьбу. «Нет, у меня есть младшая сестра, Елизавета Владимировна», с любовью ответил Михаил. «Лизонька. Она чудо как очаровательна, и вы точно подружитесь с ней». Слушая о его семье, я будто чувствовала себя ее частичкой. И мне ужасно захотелось стать ею на самом деле. Ведь, по большому счету, я всегда принадлежала только себе, и желание быть нужной, быть одной из, стало просто непреодолимым. Я знала, что могу и готова дарить любовь, и от этого моя работа, мое увлечение не только не пострадает, а получит новый толчок, раскроется с другой, не менее прекрасной стороны. «Итак, я надеюсь, что удовлетворил ваше любопытство, дамы». Весело поинтересовался граф, и мы с Софи закивали. «Такое ощущение, будто я побывала там лично», — воскликнула я. «Спасибо вам». «Ну что вы, Мадлен?» Он немного смутился. «Мне было приятно рассказывать вам о своем доме. Мне бы хотелось, чтобы Россия стала домом и для вас». «Мне кажется, что я родилась там. Так живо я представляю все, что слышала и читала об этой великой стране». Я смотрела в его глаза и думала о том, что вечера за теплыми разговорами возле камина — именно то, чего мне так не хватало. С человеком, который понимает меня, с родственной душой. Возможно, в прошлой жизни я была русской. «В прошлой жизни?» — Михаил весело взглянул на меня. «Верите в переселение душ?» «Что вы знаете об этом?» Разговор начинал принимать неожиданные формы, и мне просто было любопытно. Известный философ Платон был сторонником концепции перевоплощения. Платоном были написаны знаменитые диалоги, где он передает беседы со своим учителем Сократом, который не оставил собственных трудов. В диалоге «Федон» Платон пишет о имени Сократа, что наша душа может прийти на землю вновь в человеческом теле. Михаил вздохнул и добавил. «Но я не верю ни в это, ни в прочий мистицизм». «Как знать, Михаил, как знать? Я не слишком верю в мистику, но слишком мало еще мы понимаем в нашем мире», — ответила я, приятно удивленная столь тонкими познаниями своего избранника. «Однако я тоже предпочитаю жить настоящим».